Вот и тогда, — вспомнила она, — ни слова не сказав о любви, он вдруг попросил ее руки. И где? В ресторане. Теперь, после стольких лет разлуки, он держит себя как муж. Нет, что-то не так. Не так, как я себе представляла, как мне хотелось бы. Но разве я могу сердиться на него? Такой уж у Милоша характер, я должна примириться с этим. Но, оправдывая Милоша, Бажена не испытала облегчения. Неприятное тревожное чувство в глубине сердца продолжало волновать ее. Желая избавиться от него, Бажена стала следить за движением на улицах. Но через минуту взгляд ее невольно скользнул по лицу Нерича. Он прислонил голову к полуопущенному стеклу. Бажена стала осторожно разглядывать его, стараясь сделать вид, что это случайно. Нет, он остался прежним, он почти не изменился. Все то же красивое, смуглое лицо, все тот же выпуклый лоб, волнистые каштановые волосы. Вот только у рта появилась резкая складка, которой раньше не было. Она оттягивает вниз края губ, отчего кажется, что он вот-вот опустит нижнюю челюсть. Что-то бессильное и безвольное было в этой старческой складке, на еще молодом лице Нерича. Почувствовав на себе взгляд Бажены, Нерич обернулся и сказал: «Помнишь, вот здесь, под этим балконом, мы прятались от дождя?» Она улыбнулась как-то невесело одними губами. «Что с тобой? Ты недовольна, что я приехал?» — спросил Нерич полушутя. «Ну что вы, Милош, просто я сама не знаю, но мне от чего-то хочется плакать». Нерич обнял ее и прикоснулся губами к ее волнующимся на ветру волосам. «Моя хорошая, не говори мне больше вы. Согласна?» Бажена покраснела. «Не знаю. Попробую». Теперь ей стало лучше. Неприятное чувство исчезло. Она знала, что исчезло оно не от слов Нерича, а от прикосновения его губ. Бажена подняла глаза, чтобы встретиться с его взглядом, и вдруг по телу ее пробежал озноб. На нее смотрели совсем чужие глаза, не те глаза, которые она любила. Ни тепла, ни жизни, ни чувства не было в них. Были они пусты и голы, как осеннее поле. Только изжившая себя, усталая, совсем смирившаяся душа могла прятаться за таким взглядом. Нерич отвернулся и больше ни разу за всю дорогу не посмотрел на Бажену. Бажена старалась освободиться от тягостного впечатления. Она стала расспрашивать его о Швейцарии. Он принялся оживленно рассказывать. Его способность говорить красочно и выразительно снова проявилась в полной мере. Незаметно для себя Бажена позволила себя увлечь и забыла о тягостной минуте, которую только что пережила. Когда машина остановилась у дома Бажены, Нерич попросил разрешения приехать вечером. «Сегодня?» — спросила Бажена. «Конечно, сегодня». «Я не могу сегодня, у меня кружок». Нерич пожал плечами. «После 8 лет разлуки и первый вечер». «Хорошо, я буду ждать вас», — решительно ответила Бажена. То, что смутно уловила Бажена во взгляде Нерича, было только отблеском страшного и безвозвратного падения человека. Истасканный, потерявший всякую надежду на моральное возрождение, променявший лучшие побуждения своего сердца на кратковременный жизненный успех и показное благополучие, Нерич, дорожа своей жизнью, стал выполнять все, что требовали купившие его хозяева. 39-й год был для него последним свободным годом. Избавившись от обермейера и покинув Прагу, он облегченно вздохнул. Ему казалось тогда, что рабские цепи наконец разорвались. И он начнет наконец-то новую жизнь, жизнь, согласную с теми высокими принципами, которые были восприняты им в семье и в университете. В конце-то концов, предательство, которое он совершил, было навязано обермейером. Разве Нерич этого хотел? Его обманули, его завлекли, опутали, и другого выхода у него не было. Подлость по отношению к Бажене, его вынужденное искательство ее руки — тоже инициатива проклятого обермейера. Нерич сопротивлялся, отказывался, уклонялся, взывал к чести, и судьба пощадила его. Он не женился на Бажене и вовремя уехал из Праги. «Перед ней я чист, или почти чист», — успокаивал себя Нерич, хотя в душе и чувствовал фальшь этих самоутешений. Если бы не отзыв Белграда, вряд ли обермейер выпустил жертву из рук, и вряд ли Нерич избежал бы женитьбы. Но как бы то ни было, все кончилось благополучно. Отправляясь в Будапешт, Нерич чувствовал себя счастливым. Конец! Конец! К старому возврата нет. Мысленно он перечеркнул все, что было связано с его пребыванием в Праге. «Ошибка больше не повторится», — рассуждал он, считая свое падение случайным промахом. Но промахи следовали один за другим. Боясь потерять свое благополучие, Нерич стал искать крепких хозяев, за спиной которых он мог бы сохранить и состояние, и жизнь в такие тяжелые годы. Из Будапешта Нерич поехал в Белград. Его прикомандировали к свите юного короля Петра. Когда Гитлер напал на Югославию и оккупировал ее, Нерич вместе с королем перебрался в Каир. Здесь ему не пришлось надолго задержаться. Король отправил его в штаб Михайловича в качестве своего представителя. Дража Михайловича Нерич знал давно, с той поры, когда Михайлович был еще югославским военным атташе в Праге. В 1937 году, уезжая в Любляны, чтобы принять должность начальника штаба дивизии, Михайлович познакомил Нерича с подручным Конрада Гейнлейна, ублюдком Кундом. Из-за этого Кунда Нерич и попал в лапы обермейера. Поэтому во всех своих последующих неудачах Нерич привык винить Михайловича. Он испытывал к нему отвращение. Дража Михайлович, как человек, и теперь не вызывал в Нериче никаких симпатий. С той поры, как его имя стало широко известно во всех странах Европы, Михайлович необыкновенно высоко начал ставить собственное «я». Нерич знал, что рассчитывать на Михайловича так же трудно, как и на осеннюю погоду. Михайлович способен предать самого близкого ему человека не за понюшку табаку, но перед его способностями карьериста Нерич не мог не преклоняться. Ум Дража Михайловича был туговат и неподвижен, но если кто-нибудь подкидывал ему подходящую идейку, он шел вперед, не брезгуя никакими средствами, и с огромным упорством притворял эту идейку в жизнь. Первое время Нерич не мог понять, чего добивается Михайлович. Ответ на этот вопрос помог ему найти Любич, с которым он 5 лет назад распрощался в Будапеште и уже не рассчитывал больше встретиться. Любич служил при свите Михайловича офицером связи югославского эмигрантского правительства. «Мы попали с вами, как пауки в банку», — сказал он Неричу при первой же встрече. «Такого подлеца и интригана, как этот Драже, я в жизни своей еще не встречал. Он не брезгует ничем, все ему сходит с рук. Надеюсь, вы уже видели американца Дугласа Борна. Он пожаловал к нам этим летом в качестве представителя США. И, насколько я понимаю, США находятся в состоянии войны с Германией и ее союзниками — Венгрией, Румынией, Италией. Так кажется?» Нерич усмехнулся, как будто так. Любич продолжал. «Борн сделался закадычным другом Михайловича. Их водой не разольешь. Но странно то, что все друзья Михайловича стали друзьями Борна. Осенью этого года, когда мы были еще в Сербии, я сделался очевидцем факта, от которого в моей голове все перевернулось. Драже устроил свидание представителя немецкого командования, Штеркера, с представителем США Борном. Они мирно беседовали и также мирно расстались. Михайлович ориентируется на короля Петра, от имени которого явились вы. На югославское правительство в Лондоне, которое прислало меня. На США, в лице их представителя Борна. На Англию, миссию которой возглавляет полковник Бейли. На предателя Медича, которому он посылал майора Мишича в Белград. На жандармерию оккупантов, с которой он вошел в контакт. На венгерского регента Хорти и генерал-майора Иштвана Уйсаси, начальника главного управления государственной обороны Венгрии. На итальянскую разведку, на румын, на немцев.